Глава 12. Линаэль. Сухость во рту была невыносима, но еще хуже озноб, сковавший все тело. Было настолько холодно, что это ощущение могло свести с ума. Но при этом я не могла пошевелить ни единым мускулом, даже глаза открыть, и то было выше моих сил. «Лина! Лина, ты меня слышишь?» Откуда-то очень издалека раздался мужской голос. Я сначала приняла его за отцовский, но потом вспомнила, что он находится где-то в столице Истхельгена, и, собрав все свои силы, с трудом выдохнула тихий, слабый звук. «Она пришла в сознание», — говорили где-то очень далеко и глухо. Я словно даже слышала эхо, отражавшееся от стен огромного пустого помещения. «Все в порядке, линии силы замкнуты и стабилизированы. Самое страшное позади. Ее жизни ничто не угрожает». «Моей жизни?» Почему ей вообще что-то должно угрожать? Воспоминания приходили с неповоротливой медлительностью. Постепенно, одно за другим, словно кадры фотокартинок. Оборотни, драконы, Академия, Райнер. «Вам нельзя здесь находиться, ваше состояние...» «Не хуже, чем у нее», – властно и сухо произнес голос, в котором я безошибочно узнала преподавателя по основам магии. И одновременно того, от присутствия которого замирает сердце. Но я все еще не могла пошевелить и пальцем. «Я в порядке!» – голос Райнера был зол, и он словно боролся с кем-то. «Главное, что с ней?» «Твое счастье, что сегодня выходной!» – ворчливо отозвалась какая-то женщина. «Иначе я бы тебе не позволила встать с постели. Только прямиком на лекцию». «Все показатели в норме», – проговорил незнакомый мужской голос. Судя по всему, он был доктором, который с самого начала запрещал Райнеру находиться рядом со мной. Однако трудно сказать, действительно ли она в сознании. «Я слышал ее голос», – рявкнул Райнер. «Слышал и слышал», – мрачно отозвался другой, низкий и бархатный голос. «Я знавал много девушек, которые во сне могли даже говорить». «Лейден, ты вообще иди отсюда. У тебя сегодня спецкурс, если я не ошибаюсь». Раздалось хмыканье, какая-то возня. Шаги, и постепенно все стихло. «Вот мы и одни», – вкрадчиво произнесла женщина. «Можем продолжить то, на чем закончили». «Вот сейчас не до тебя, Венга», – огрызнулся Райнер. «Она все равно спит. Это всего лишь студентка. Не она первая, не она последняя, оклемается». Райнер в ответ что-то невнятно прорычал. «Ну, пусечка, неужели ты до сих пор дуешься?» «Заткнись!» В голосе Райнера прозвучала нескрываемая угроза. «Не видишь, что ли? Адептка на грани жизни и смерти и обвиняет во всем меня». «Тебя?» Женщина хмыкнула. «Если я нашепчу про тебя пару ласковых, никто тебя не обвинит». «Ты ведь слышал врача? Ее жизни ничто не угрожает. Она просто использовала темный источник, за что и поплатилась. Так что в самом худшем случае ее просто отчислят и отдадут саргонам на допрос и экспертизу. Это решать не мне и не тебе. Пока что. Все, что я вижу, это адептку, которая была готова отдать свою жизнь, пытаясь противостоять оборотням. Она покинула границы Академии против правил». Голос Венги стал ниже и жестче. «Наверняка хотела просто самоутвердиться, выглядеть героиней». «И какого она была раздета? Чтобы не порвать одежду при частичном обороте?» «Молчание, тяжелое дыхание». «Меня вызывают», — сообщила Венга. «Не задерживайся тут». Райнер вместо ответа что-то промычал. Потом снова шаги и тишина. А я не могла сделать ничего. Боль давила на виски, и холод никак не отступал. Открыть глаза казалось настоящим подвигом. «Я знаю, что ты не спишь», – тихо произнес Райнер, заставив мое сердце встрепенуться. «Не могу сказать, почему, но знаю. Поэтому послушай меня. Не пытайся делать над собой усилия. Ты пережила магическую кому, и восстановление потребует времени. Знаешь ведь, что это такое?» Я мысленно покачала головой. Но ни единая мышца, конечно, не сдвинулась с места. «Да, ты ведь вообще ничего не знаешь о драконах», – сам сообразил он. «Не знаю, как это произошло, но ты истратила силы больше, чем было в твоем резерве. Чтобы продолжать подпитывать свою магию, тебе пришлось черпать силу жизни. И исчерпать ее почти до самого дна. От натуги некоторые линии силы порвались, но их успели залатать. Хвала богине. Так бывает, и поэтому мы обучаем контролю над силой с самых азов». Он помолчал немного. Где-то вдалеке слышалось тиканье часов. Но больше ничего не нарушало тишину. «Мистер Лейден Саргон, ты с ним не знакома. Вовремя начал накачивать тебя собственной силой, поддерживая жизнь И только потому ты смогла дожить до этого момента. Но теперь все в порядке. Кроме того, что ты по неизвестной мне причине использовала темный источник. Надеюсь, когда ты придешь в себя, расскажешь мне, как именно это произошло». Райнер помолчал, а потом добавил, будто ему тяжело было об этом говорить. «Насчет твоей сестры. С Эрикой тоже что-то произошло той ночью, и она сейчас без сознания в соседней палате. Ее жизни ничего не угрожает, но мы пока не смогли полностью восстановить события, которые привели к этому. Я попыталась дернуться, встать, спросить, что случилось, но по-прежнему осталось лежать неподвижно, и неподвижность эта выводила меня из себя, поднимая внутри ранее несвойственную мне злость». Райнер тем временем усмехнулся. Близнецы Саргоны взяли на себя, но не договорил, что-то прервало его. Звук открывшейся двери, молчание. Какая-то неловкость. «Простите, не помешал?» – уточнил мужской голос. «Нет, что вы, я лишь хотел убедиться, что адептка в порядке». Шелест смятой бумаги. «Вы знакомы с мисс Линаэль?» – уточнил Райнер. «Я думал, у нее никого нет». «Да, мы родственники», – ответил голос. А потом он оказался совсем близко к моему уху. «С прошедшим днем рождения, Мия!» «Я хотел поздравить тебя раньше, но мне сказали, что ты на вечеринке, поэтому прими мой подарок сегодня». Не знаю, как и когда я уснула, когда сознание вновь вернулось ко мне и веки поднялись, открывая моему взору каменный потолок больничной палаты, все, что я помнила, это тихий разговор между Райнером и тем, кого назвали моим родным отцом. Но о чем они говорили, ускользало от меня. Впрочем, я не сильно это и пыталась вспомнить. Намного больше меня интересовали внутренние ощущения. И я мысленным взором проходилась по собственному телу, пытаясь понять, все ли со мной в порядке. А если нет, то каков масштаб катастрофы? Несмотря на слабость, мышцы уже слушались, а зноб стал намного меньше, а одеяло, которым меня накрыли, излучало ощутимое тепло. Я потерла ладонями лицо и отбросила в сторону волосы. Повернула голову, осматривая помещение, но рядом не было никого. Ни Райнера, ни врача, ни Эрики, которая, насколько мне известно, пребывала в таком же состоянии. Странно, какова вероятность, что подобное вообще может с кем-то случиться? Понятно, что не нулевая, но чтобы одновременно и именно мы... Тут мое внимание привлекла прикроватная тумба. Вернее, то, что на ней лежало. Я даже приподнялась на локте. И несмело приняла более вертикальное положение, опершись спиной о большую подушку, служившую спинкой моей больничной койки. На тумбе в большой вазе из прозрачного льда стояли цветы. Красивые, большие, налитые жизнью. И совершенно мне незнакомые. В этих краях лета почти не бывает, и цветы выживают только морозостойкие, маленькие, дикие. Поэтому мои глаза невольно расширились от восхищения. «Точно! Мистер Аллен!» То есть, отец приходил и поздравлял меня с днем рождения. Но ведь он будет только в конце зимы, и до него еще очень далеко. Да и с прошедшим поздравлять поздновато. Рядом с вазой, прислонившись к ней спиной, лежала небольшая, размером чуть больше, чем моя кисть, тряпичная кукла. Я взяла ее в руки, и что-то кольнуло в сердце. Оно забилось быстрее, и волнение охватило меня. Слишком знакомо выглядела эта кукла. Слишком. И тут я вспомнила. Точно такая же, сшитая вручную кукла, была у меня в детстве. Кто и когда подарил мне ее, я не помнила. Но зато в памяти явственно остался эпизод, как она попала в костер и сильно обгорела, после чего я со слезами хоронила ее на заднем дворе. «Но откуда мистер Аллен мог знать об этом?» – спросил моего отца. «Или, может, отец сам и сшил ее, пока содержался в храме золота? Но ведь он ничего не помнит». Еще на тумбе, прижатая ваза, лежала записка. Я положила куклу себе на колени и осторожно вытащила плотный лист прессованной бумаги с неровными краями и развернула его. «Милая Мия, с днем рождения тебя! Мне известно, что ты не помнишь свою настоящую дату рождения, поэтому сообщаю, что этот знаменательный день был вчера. Я надеялся поздравить тебя лично, но смог встретиться с тобой только в больничной палате. Поправляйся скорее. После нашей последней встречи я начал вспоминать кое-какие детали нашей жизни. Этого все еще слишком мало и недостаточно, чтобы хоть как-то разобраться в ситуации и делать какие-то выводы. Но взгляни на эту куклу. Точно такую же твоя мама шила тебе когда-то. Пусть она будет для тебя символом того, что где-то у тебя все же остался отец». Ален Варгас. Отложив в сторону записку, я покрутила в руках куклу. Точно такая же, только юбка была в клеточку, а у этой просто красная. И стежки были грубыми, неровными. Кое-где в просветах между швов виднелись кусочки ваты, а глаза были разного размера. Видимо, он шил ее сам, как мог. Я умиленно усмехнулась и нежно провела по игрушке большими пальцами. На глаза навернулись слезы, и я сделала глубокий вдох, чтобы не позволить себе раскиснуть. Эта записка напомнила мне о том, как я всю жизнь считала своим отцом Тираэля Ханта. Мистер Ноа обещал свозить меня к нему во время выходных. Если бы только он все помнил, я могла бы спросить его о том, где он меня нашел и почему забрал к себе. Дверь открылась, и в палату заглянул молодой дракон с лиловыми кудрями. Он улыбнулся. «Мисс Линаэль, вы проснулись? Позвольте представиться. Элизар Мару, ваш технический врач». «Элизар?» Я отвела взгляд, припоминая. «Мы с вами раньше не встречались?» «Нет, я бы запомнил. Скорее всего, вам так показалось, потому что меня зовут так же, как бывшего хозяина Айсхолла. Однако, уверяю вас, меня с ним совершенно ничего не связывает». С этими словами он подошел ко мне, но вместо того, чтобы осмотреть самого пациента, уставился на сложные металлические артефакты, установленные у меня над головой. Покрутил кольца с символами, повернул пару рычажков, удовлетворенно кивнул. «По показателям приборов, вас уже можно выписывать. Еще пару дней будет слабость и ломота в теле, но мы их нейтрализуем с помощью препаратов. Постарайтесь не перегружать себя, пока не почувствуете себя хорошо». «Это значит, что я могу возвращаться?» «Подождите еще осмотра мисс Амелии Лоран. Она убедится в том, что ваши линии силы полностью окрепли. Я сейчас же вызову ее». И он вышел из палаты, вновь оставив меня одну. Я вздохнула, отложила куклу обратно на тумбу. И только теперь заметила, что один из рукавов пижамы был закатан. Осмотр руки не обнаружил никаких следов уколов, ран или чего-то подобного. Кстати, почему я вообще здесь нахожусь? Я подняла взгляд и уставилась в одну точку перед собой. Что произошло? Райнер говорил, это магическая кома, вызванная слишком большим расходом силы. Но как это произошло? Воспоминания о случившемся возвращались с болью и неохотой. Сок манго, от которого все тело зудело от страстного желания удовлетворить сексуальную энергию. Райнер, который пошел отвлекать Венгу, чтобы я смогла вернуться в комнату. Нескромные шуточки Криса, а потом... Мои щеки вспыхнули, когда в памяти всплыл незнакомый мне Саргон. Великая Праматерь, как же стыдно! Я видела его впервые, но меня так сильно тянуло к нему, что была готова наброситься на него, чуть ли не силой сорвав одежду. Еще и прямо сказала, что хочу его. Если Райнер узнает, он меня не простит. Я застонала и закрыла лицо руками, будто это как-то могло уменьшить чувство сжигающего меня изнутри стыда. И усугубляло это чувство то, что даже сейчас, когда никакой сок на меня уже давно не действовал, у меня внутри вспыхивал пожар от воспоминаний об этом драконе. Думать о том, что я изменила тому, кого еще вчера утром считала самым прекрасным мужчиной на свете, было невыносимо. И все стало еще хуже, когда он сам зашел в палату. Во мне боролись два страстных желания. Одно – смотреть на него, прикоснуться к нему. Второе – отвести взгляд и оттолкнуть. «Мне сказали, вы пришли в себя и уже можете встать», – сказал он с некоторой ноткой холодности, вызвав во мне еще одно желание – поежиться и втянуть голову в плечи. «Жду последнего осмотра», – тихо ответила я. Райнер кивнул. Алые длинные волосы были собраны в строгий тугой пучок. И ни одна прядь не выбилась из прически. «В таком случае пойду позову врача. Вас ждут». «Кто?» – не на шутку испугалась я. «Где?» «По поводу того, что произошло ночью, было собрано срочное собрание. И ваше присутствие на нем крайне желательно, мисс Линаэль». С этими словами он исчез за дверью, оставив меня в томительном ожидании. Вскоре действительно появился врач, которая осмотрела меня и, одобрительно кивнув, отправила меня переодеться и покинуть больничное отделение. Идти было тяжело. Цветы врач пообещала отправить в мою комнату, а куклу я забрала с собой, пристроив ее на поясе в держателе для артефактов. Райнер встретил меня в коридоре на выходе из больничного отделения. Он бесшумно отделился от стены, появившейся из тени. И я от неожиданности даже отскочила в сторону. Приложив ладонь к груди, в которой с силой билось сердце, прошептала: «Зачем пугаете, профессор?» Он посмотрел и просто прошел по коридору. Я так и смотрела ему в спину, озадачена и взволнована. «Идем за мной!» Обернулся он, и я в несколько торопливых шагов догнала своего профессора. Он зол за то, что было в его отсутствии, или... Я нехотя стала вспоминать дальнейшие события, которые никак не могла объяснить. Ни полет над лесом, ни то, как точно отыскала место боя, ни того, как избавилась от оборотней всего лишь за несколько секунд. «Ты злишься на меня?» – проговорила я, скорее констатируя, чем спрашивая. Он бросил на меня короткий взгляд. «Не ты, а вы, мисс Линаэль. Мне незачем злиться на вас. Вы, возможно, спасли несколько жизней прошедшим вечером». Я сглотнула, окончательно растерявшись, и даже немного отстала от быстрого шага дракона. Пришлось догонять. «Тогда в чем?» «Потом поговорим», – строго оборвал Райнер. «Сейчас не до этого. Есть вопросы посерьезнее». «Значит, действительно что-то не так. Я даже не знала, что пугало больше. Какое-то собрание, на котором обязательно должна присутствовать я, или то, о чем со мной хочет поговорить Райнер». Слишком жива в памяти была его реакция, когда ему пришлось спасать меня из рук сектантов. Скоро мы поднялись в тот самый зал, в котором принимали решение о моем зачислении в академию. Но на этот раз внутри было не так просторно. Столов стояло ощутимо больше, а присутствующих было больше в разы. Среди них я узнала не только верхушку Айсхолла, но даже Саймона Саргона, главу клана Огненных Драконов. Он сидел за одним столом с Ноа и Алином и незнакомой мне женщиной. Столы были расположены кольцом, которое разрывалось только в одном месте. И там, вместо очередного стола, возвышалась пустующая кафедра. «Мисс Линаэль Варгас Хант», – представил меня Райнер и жестом пригласил меня пройти на кафедру. Все взгляды устремились ко мне. На негнущихся ногах я поднялась по ступенькам и замерла перед всей этой высокопоставленной публикой. «Мисс Линаэль», – обратилась ко мне красивая женщина с черными волнами волос и алыми губами на бледном аристократическом лице. «Мы здесь собрались, потому что нашему миру грозит серьезная опасность. И чтобы уберечь его от последствий, нам нужно, чтобы вы в деталях рассказали обо всем, что с вами произошло после того, как вы покинули вечеринку мистеров Тайлера и Вейлора. И постарайтесь говорить честно», – добавил Саймон Саргон, который скрестил руки на груди и, откинувшись к спинке стула, буравил меня мрачным взглядом из-под лобья. «Говорить честно?» «Мне нечего скрывать», – произнесла я, и мой голос дрогнул, потому что вспомнился и запрещенный сок манго, и запретная же связь с профессором. «Но вряд ли я смогу рассказать вам что-то полезное, потому что сама не знаю, что произошло». «Вы ничего не помните?» – подалась вперед женщина с длинными волосами. Ее лицо было напряжено, а выглядела она неприлично молодо. Я вряд ли посчитала бы ее старше самой себя. «Помню, но не могу объяснить. Мы знаем обо всем, что произошло до того, как вы покинули стены Академии. Расскажите, как именно вы это сделали и почему». Мне было настолько не по себе под этими внимательными, строгими взглядами, что хотелось сгореть на этом самом месте, не оставив после себя и кучки пепла. Но пути отступления не было. Райнер сел за один из боковых столов, и неподалеку от него я заметила Эрику, которая выглядела так же мрачно, как и мой профессор. «Я... Вам это покажется смешным и глупым. Расскажите, как есть». Глубоко вздохнув и набрав полную грудь воздуха, я попыталась воспроизвести в памяти все, что происходило. Не знаю точно, сколько было времени, когда у меня перед глазами возник образ боя между оборотнями и профессорами Айсхолла. Среди них был профессор Райнер. На грани смерти. Я видела, как оборотень со шрамом вместо одного глаза заносит над ним лапу и... Я замолчала, потому что в горле встал ком от воспоминаний этой ужасной картины. «Случилось что-то ужасное?» – подсказала женщина. Он вырвал сердце из его груди. Лапой. Эти слова дались мне с большим трудом. Я осторожно посмотрела на Райнера, но его взгляд был устремлен в пустоту. «Хорошо, продолжайте», – велел мне глава Огненных Драконов. «В тот момент я знала только одно. Нужно спасти его во что бы то ни стало. Как, почему, откуда я вообще взяла, что это произойдет, не знаю. Что-то тянуло меня, и я просто поддалась этому чему-то». «Может быть, у нее дар предвидения?» – спросила женщина с ярко-рыжими кудрями, которая сидела между Ноа и Саймоном, обращаясь к первому. «Такое случается», – кивнул Ноа, – «но не часто», – добавил Саймон. «Я бы даже сказал, в крайней степени редко. среди псов действительно был тот, кто соответствует описанию», добавил кто-то из профессоров. «Но она была на самом поле боя и могла его видеть, а потом уже додумать». «Я ничего не додумываю!» – воскликнула я. «Эту картину, что предстала тогда у меня перед глазами, я помню совершенно отчетливо». «Хорошо», – мягко ответила женщина с алыми губами. «Продолжайте». «Поддавшись этому видению, я попросту выпрыгнула в окно», – произнесла я тише. «Не знаю почему, не могу этого объяснить. Было очень страшно. В голове крутилась только одна мысль. Нельзя допустить, чтобы это произошло». «Вы преодолели огненный щит на окне», – заметил мистер Саймон, «и разбили стекло. Но на теле нет царапин». Я развела руками. «Никак не могу это объяснить». «Как вы отыскали место боя?» «Этого я тоже не могу объяснить». Мистер Саймон со вздохом поддался к столу и, поставив на столешницу локоть, устало потер висок. «Как вы уничтожали оборотней, вы тоже не можете объяснить?» Я покачала головой. «Честно говоря, эти события даже почти не помню. Словно сон, без цвета и звука. Помню только, как очнулась в больничном отделении Айсхолла». «Этого достаточно, мисс Линаэль», – сказала женщина с алыми губами. «Можете садиться. Теперь выслушаем мисс Эрику». Я огляделась и обнаружила, что в зале есть всего одно свободное место, рядом с Райнером, а также то, которое освободила моя сестра, поднявшись из-за стола, чтобы встать на кафедру. Посомневавшись, я все же села рядом с ним. Дракон не одарил меня ни взглядом, ни улыбкой. В отличие от Алина, который даже поднял перед собой сжатый кулак в жесте безмолвной поддержки. «Мисс Эрика, расскажите обо всем, что вы помните после того, как покинули конференц-зал». Она на мгновение опустила взгляд, но не растерянно или смущенно. Скорее, Эрика подбирала слова, чтобы воспользоваться ими как оружием, направив прямо на всех присутствующих. И когда взгляд ее поднялся, он был полон праведного гнева. «Я вижу, здесь присутствуют не только профессора, но также и проректора. Поэтому для начала хочу задать вопрос им. Уважаемые, вы вообще в курсе, что под стенами Айсхолла расположен темный источник? И студенты туда бегают из года в год, устраивая там свои жестокие игры». Я чуть не поперхнулась. Откуда в ней столько уверенности, чтобы так разговаривать со всеми этими драконами? «Мы сейчас не об этом говорим». «Как же не об этом, если вы задали мне прямой вопрос? Покинув конференц-зал, я направилась прямо к темному источнику, потому что в тот момент несколько новичков были намертво прикованы к стене. Мы о них позаботились», – прервал ее кто-то из профессоров. Я наклонилась над столом, чтобы рассмотреть его, и тут же выпрямилась, глядя прямо перед собой и чувствуя, как кровь приливает к щекам. Тот самый дракон, который пришел ко мне в комнату Райнера, и которого я так бесстыдно хотела. «Расскажите о том, что произошло». «Что ж, я расскажу». На лице Эрики появилась опасная улыбка. «Мне стало известно, что несколько адептов проходят так называемый обряд посвящения, который ежегодно повторяется в недрах Айсхолла, там, где расположен темный источник». Я аж вздрогнула. «Тот самый источник?» «Когда я спустилась в грот», – продолжила Эрика, «сначала увидела в нем адептов, прикованных к стене, а потом открылся портал, и из него вышли оборотни. Вы сможете их опознать, если увидите?» Она неуверенно кивнула. «Одного из них узнаю. Вожака. Опишите его, пожалуйста. В облике человека он достаточно высокий, но пониже среднего дракона. Одет очень просто. Ни одной пуговицы или застежки. Одежда вся хлопковая. Волосы до плеч. Вьющиеся. Лежали в беспорядке. Кожа темная, будто он работал на солнце. Щеки впалые, скулы острые. Выразительные брови, подвижные, густые. Еще глаза. Глаза отливали то золотым, то красным. По-моему, я знаю одного оборотня, который идеально подходит под это описание», – мрачно заметил Саймон, сощурившись. «Если я покажу вам его изображение, опознаете?» «Да, я довольно хорошо его помню в лицо». «О ком речь?» – спросил незнакомый мне мужчина. «Аладор Саблезуб. Есть у нас один широко известный в узких кругах товарищ, которого мы уже несколько раз брали на разного рода преступлениях, но ни разу не смогли их доказать». С этими словами он передал Эрике свой вещатель, который отнесла на кафедру женщина из профессоров. Моя сестра взглянула на него и покачала головой. «Похож, но это был не он». «Эх, жаль», – усмехнулся Саймон. «А то бы мы быстро разобрались с этим делом. Итак, что произошло дальше?» «Не знаю», – покачала головой Эрика. «Что значит, не знаете?» «Точно так же, как и Лина, я почти не помню дальнейших событий. Только обрывочные образы. Помню только, как в грот спустились близнецы Саргоны». «Хорошо, присаживайтесь. Мистер Тайлер Саргон, ваша очередь». И снова сменилось действующее лицо. Теперь на кафедру поднялся один из близнецов. Хотя я вряд ли могла быть уверена, что Тайлер именно он. Оба Саргона сейчас были одеты строго, в полное облачение формы Академии, и выглядели очень формально. «Расскажите, что произошло после того, как вы покинули конференц-зал?» – в очередной раз попросил глава клана Огненных Драконов. Тайлер, в отличие от нас, Эрикой будто не чувствовал никакого давления или сомнений. Он встал ровно, плечи расправлены и расслаблены, подбородок смотрел ровно вперед. «Как вы знаете, нас с братом с самого детства учили управляться с тьмой. Мы умеем чувствовать ее колебания и беспокойство, даже на расстоянии. И это одна из причин, почему обучение мы проходим именно в Айсхолле, а не в Академии Золотых». При этих словах он сделал едва заметный поклон в сторону женщины с алыми губами. «Тем вечером мы были на вечеринке по случаю нашего дня рождения. И так случилось, что в какой-то момент Вейлор ощутил колебания темного источника. Тогда я использовал прием Глейкуса и оценил состояние источника. Все указывало на то, что его целостность была нарушена». «Поясните, пожалуйста», – попросила женщина с алыми губами. «Это значит, что сила вырвалась из него. Чаще всего такое происходит в случае, если кто-то решил ей воспользоваться. И есть ли другие варианты, при которых может произойти нарушение целостности источника?» «Крайне редкие случаи», – покачала головой профессор Старок. «Не думаю, что их имеет смысл рассматривать». «И все же», – мягко настаивала женщина с алыми губами. И профессор не стала сопротивляться, хотя на лице ее явственно читался сарказм. «Источник может быть прорван снаружи, попыткой почерпнуть из него силу или изнутри. В случае, если какая-то сущность, заключенная внутри, потерпит успех в попытке вырваться из бездны». «Продолжайте», – женщина кивнула Тайлеру, который смирно ожидал возможности продолжить. «Мы не стали ждать худшего и сразу же направились к источнику, решив, что кто-то из адептов каким-то образом смог использовать его силу, хотя мы лично заблокировали им любую возможность сделать это с помощью артефакта аккумулятора. Но когда спустились в грот, обнаружили там Эрику, которая боролась с оборотнями, с помощью силы тьмы. Мы поспешили ей на помощь, хотя силы были неравны, и готовились к худшему. Но гости быстро ушли через разлом в межмировое пространство, поэтому, к счастью, никто не пострадал». «Как они могли использовать силу, если она была заблокирована?» – тихо спросила я, забыв про мрачное настроение Райнера. Он посмотрел на меня искоса. Руки его были скрещены на груди. И он лишь чуть склонился на бок в мою сторону, чтобы тихо ответить. Аккумулятор постепенно высасывает силу. «Спасибо за ответ, мистер Тайлер», – с некоторой усталостью сказала женщина с алыми губами. «Если ни у кого больше вопросов нет, то продолжим». Никто ничего не сказал, хотя по напряженным лицам мне показалось, что вопросы были. Еще какие? «Мисс Линаэль», – продолжила она, – «мисс Эрика, по многочисленным показаниям свидетелей, мы вынуждены делать вывод, что вы использовали силу темного источника». Меня словно холодной водой окатили. Спорить было бессмысленно, да и о чем. Вывод действительно напрашивался сам собой. «Однако», – усилила голос женщина, когда поднялся тихий ропот, – «осмотр врачей и другие косвенные данные не указывают на то, что вы сделали это сознательно. Будет проведено несколько дополнительных исследований, чтобы определить, что именно вас заставило прикоснуться к источнику. Поэтому на данный момент никаких мер в вашем отношении предпринято не будет». «Вы действительно считаете, что источник мог прорваться изнутри?» Профессор Старок даже хлопнула ладонями по столу и резко встала со своего места. «Это случай один на миллион!» «Придержите свой пыл, миссис Старок», – строго ответил дракон, который до этого сидел мрачно и неподвижно рядом с женщиной с алыми губами. «Вы говорите с золотой драконицей. Золотая она или нет, какое это имеет значение, когда речь идет о тьме, которая готова вырваться сквозь тела этих адепток?» Продолжила возмущаться профессор. «Их необходимо изолировать в кратчайшие сроки. Академию закрыть, а учащихся отправить по домам». «В этом нет необходимости», – произнес мистер Саймон. И голос его звучал так, что у меня не возникло ни малейшего желания усомниться. Так как мистер Виторио Аргус скрылся в неизвестном направлении, он лишается звания ректора. «Он лишился бы его в любом случае», – усмехнулся Ноа. «Место ректора временно займу я». Мистер Саймон чуть повысил голос, и заявление это прозвучало особенно сильно. «Я лично займусь вопросом безопасности студентов, и поверьте, никто ни разу не сможет даже приблизиться к источнику. Не то чтобы черпать из него силу. Кроме того, в самое короткое время сюда прибудут лучшие сотрудники тайных служб для реализации охраны источника. Нам необходимо разобраться с тем, что здесь происходит. Но занятия прерывать пока не нужно». «В это время», – выступила женщина, которая сидела между мистером Ноа и мистером Саймоном, «мы займемся поиском подходящего места для того, чтобы перенести учебный процесс Айс-Холла на случай эвакуации. Понадобится несколько дней, чтобы его подготовить, поэтому в любом случае пока что нам придется оставаться здесь. В наши обязанности входит защита людей и драконов от порождений тьмы», вдруг произнес один из близнецов, и в нем не было той заносчивости, которую я наблюдала в них раньше. Дракон выглядел предельно серьезным, поэтому мы с Тайлером будем присматривать за Линаэль и Эрикой. Если нас что-то насторожит, сообщайте напрямую мне, закончил за него мистер Саймон. Я откинулась к спинке стула и только сейчас расслабила, наконец, руки, до того крепко сжатые в кулаки, словно собиралась броситься в драку. В голове все это не укладывалось. Ректор сбежал, покинул свой пост, не сказав никому ни слова. Что здесь происходит? Обсуждение ситуации продолжалось еще некоторое время. Эрика выглядела такой же отрешенной, как и я, и словно думала о чем-то, тяжело нахмурив брови. Близнецы Саргоны то и дело прожигали меня серьезным взглядом. Да и в целом атмосфера в зале стояла напряженная. Профессор Старок продолжала попытки убедить собрание, что нас с Эрикой нужно изолировать от общества. И даже я не смогла бы с ней спорить, но отчего-то присутствующие в зале сильные мира сего не спешили избавиться от проблемы. Конечно, это было приятно. Но в то же время подозрительно. В конце концов, присутствующих адептов попросили покинуть зал, и мы четверо, две пары близнецов, прошли к лифту, чтобы спуститься на жилые этажи, в полном молчании. В молчании мы ждали лифт, в тишине спустились. Когда лифт остановился на этаже второго курса, Саргоны не спешили выйти и направиться по своим делам. Их пламенные глаза прожигали нас насквозь. «Мы будем следить за вами», – проговорил один из них. Второй кивнул, и оба, наконец, вышли из лифта. «Ты к профессору?» – спросила Эрика, выбирая кнопку этажа, где разместились комнаты преподавателей. «Да, наверное», – немного неуверенно ответила я. Райнер вел себя странно, и мне не показалось, что он просто старался не демонстрировать наши отношения на публике. В этом всем наверняка крылось что-то большее. И хотя поджилки тряслись от мысли о встрече с ним и последующем разговоре, он в любом случае однажды состоится. Избегать нет никакого смысла. Оказавшись на нужном этаже, я прошла по нему безлюдным коридором и засунула руки в карманы. Конечно, мне доставили какую-то одежду из моего сундука, но ключа от комнаты внутри не было и не могло быть. Если вспомнить, я покинула академию совершенно голой. Щеки вспыхнули, и я застонала от охватившего меня стыда. Сколько человек это видели? Что они обо мне подумали? Пришлось ждать. Я спряталась за угол и села на пол, прислонившись к стене спиной. В таком месте, откуда можно было заметить вернувшегося Райнера. Подтянула к себе колени и положила на них голову. Лекарство действовало, уменьшая ломоту в теле. Но время шло, и боль постепенно возвращалась. Надо бы вернуться в больничное отделение и узнать, что с дальнейшим лечением. Но я слишком боялась не встретить Райнера. Будто если сейчас мы разменемся, то моя жизнь снова начнет разрушаться, как упавшая фарфоровая ваза.